Глава 12. В пятом луче столицы, в одном из самых обычных ресторанов центральной части города, расположился в закрытой кабинке граф Эрнесто. Неспешно наслаждаясь чашечкой кофе в прикуску с любимыми печеньками, он терпеливо ожидал прибытия очень интересного гостя. Настолько интересного, что даже два его верных охранника сейчас находились не рядом с ним, как обычно, а за пределами кабинки, что само по себе уже было необычно. Особенно с учетом того количества и качества активных защитных артефактов против прослушки, расставленных на столе. Наконец, через несколько минут ожидания, в кабинку вошел молодой эльф, в котором без труда можно было узнать преподавателя магической академии, а также личного шпиона главы эльфийского дома Белой Рыси Ильзара Ифмальрено. Эльф приветственно кивнул графу и занял место за столом прямо напротив Эрнеста. «Добрый день, уважаемый Ильзар Ифмальрено», — с легкой улыбкой произнес граф, наблюдая за гостем. «И вам доброго дня», — спокойно произнес эльф, рассматривая собеседника. «Честно говоря, я предполагал, что встреча будет с одним из аристократов, но то, что им окажетесь именно вы, не ожидал». «Вы мне льстите», — иронично произнес Эрнесто. «Отчего?» — пожав плечами, все так же без тени эмоций произнес Ильзар. «Это простая констатация факта, и не более того». «Желаете что-нибудь выпить или перекусить?» — расслабленно спросил Эрнесто, откинувшись на спинку стула. «Спасибо, но, думаю, лучше сразу перейдем к делу». «Что же к делу, так к делу», — сухо произнес Эрнесто. «Меня заинтересовали ваши предложения и ваше очень сильное желание встретиться со мной. Впрочем, ваше расследование и активная слежка за моими людьми рано или поздно все равно вывело бы вас на меня. Вот только я так и не понял, зачем вам это? Мне нужно выйти на связь с легендарным архимагом Гарри», — равнодушно произнес Ильзар. «И ради этого я готов на сотрудничество с вами». «С чего это вы вдруг решили, что я знаю, где он?» — легкомысленно спросил Эрнесто, делая очередной глоток кофе. «У меня есть очень веские причины предполагать, что вы заключили договор с ним. В обмен на артефакт, который хранится во дворце, он помогает вам взойти на престол». «Вы думаете, что я собираюсь стать императором?» — изобразил удивление Эрнесто. «Давайте не будем ходить вокруг да около», — спокойно заявил Ильзар, по-прежнему без эмоций на своем лице. «В последнее время слишком часто стали гибнуть при загадочных обстоятельствах аристократы из очереди на престол. Все прекрасно понимают, почему это происходит. Кто-то, а точнее вы, чистит себе дорогу наверх». «Это лишь ваше предположение, и не более того», — лениво прокомментировал Эрнесто. «Если это только предположение, то что я тут делаю? Зачем вы согласились на встречу?» «Как я говорил ранее, мне очень любопытно, что именно вы имели в виду под теми словами, что передали моему другу. Что за истинная сила моих помощников, о которой я не ведаю? Да и данные о секретном агенте владыки эльфов тоже сильно заинтересовали», — прищурившись, произнес Эрнесто. «Особенно учитывая ваш намек о местонахождении данного агента. Все-таки дворец императора — слишком закрытое место. К тому же я весьма удивлен желанию владыки эльфов оказать военную помощь императору в случае внутренних проблем нашей империи. Что же, я готов подробнее пояснить, что именно я имел в виду, но свою цену я уже озвучил», — лаконично заявил Ильзар. «И вы думаете, что я могу выполнить вашу просьбу?» «Я в этом уверен», — твердо произнес Ильзар. «Увы, но, боюсь, я не смогу вам помочь в данном вопросе», — с театральным сожалением произнес Эрнесто. «Вы ошиблись в своих предположениях». «Что же, давайте я поясню свою позицию и заодно продемонстрирую отсутствие у вас выбора», — холодно произнес Ильзар. «Вы либо идете на сотрудничество со мной, либо весь ваш план будет полностью разрушен». «Очень странный метод переговоров», — усмехнулся в ответ Эрнесто. «Начинать с угроз — не очень хорошая идея. К тому же не думаю, что у меня есть хоть какие-то планы, о которых вы столь уверенно говорите». «О нет, вы не так меня поняли», — впервые на лице Ильзара мимолетно проскочила легкая улыбка. «Я вам не угрожаю, а просто констатирую факт. И сейчас вы поймете, почему именно так. Кроме меня, в империи работают еще два агента от главы моего дома, а также четыре агента, напрямую подчиненных владыке. И это я еще не обозначил интерес дроу, которые сейчас также очень активно изучают ситуацию в империи. Все они ищут не только вас, но и Гарри с его женами, наличие которых уже доказано. Вы что думаете, что убийство посланницы бога бездны осталось незамеченным? Кроме того, не так давно пропал один из старинных артефактов, ранее принадлежавших Гарри. По сути, он уже начал игру против эльфов и дроу. Вопрос только в том, в курсе вы этих игр или нет. «Пока что я не вижу для себя никаких проблем», — равнодушно прокомментировал Эрнесто. «Я только начал», — снова став безэмоциональным, сказал Эльзар. «Ваш барон Вельзер уже находится под наблюдением всех трех сторон, но это и так вам известно. А вот то, что под этот колпак попали еще четыре особы, я думаю, вы не знаете. Дмитрий, сестры-близняшки с силы архимагов и их командир отряда Лера де Брион тоже оказались в этом списке. Пока что никто, кроме меня, не догадался об их истинных личностях. Но как только найдется тот, кто сможет сопоставить некоторые факты, в тот же день эльфы и дроу отправят сюда свои боевые группы. Впрочем, и сейчас в империи находятся уже четыре боевых группы захвата. Одна дроу, одна моего дома и две владыки эльфов. Но как только станет известна правда, сюда отправят с десяток подобных групп. Хотя надо отметить тот факт, что оба отряда владыки прибыли сюда для ликвидации вашего барона и всех, кто за ним стоит. Цель проста. Они, так же, как и я, уверены в вашей связи с Гарри, а потому хотят с помощью пыток раздобыть данную информацию любой ценой. «Честно говоря, я удивлен столь пристальному вниманию со стороны владык», озадаченно произнес Эрнесто. «И если насчет Дмитрия и сестер я еще могу понять, но вот Лера, с чего вдруг?» «Все дело в том, кем эти четверо были до того, как прибыли в империю», с явным превосходством в голосе произнес Эльзар. «Это настолько важно?» — явно растерялся от столь неожиданного поворота Эрнесто. «О, еще как!» — протянул многозначительно Эльзар. «Все-таки не каждый день сразу четыре представителя высших рас решаются сменить внешность на людей». «Что?» — закашляв, изумленно произнес Эрнесто. «У вас великолепно получается изображать удивление», с легким почтением и уважением произнес Эльзар, показательно пару раз слегка хлопнув в ладоши. «Хотя кто такой Дмитрий, скорее всего, вы и сами не знаете. Если только он не виделся с Гарри, и тем самым уже у древнего архимага вы узнали правду». «Впрочем, возможно, и правда вы не знаете, кем именно раньше были близняшки и их командир. Но то, что в прошлом они были эльфийками и дроу, вы должны были как минимум догадаться». «Разговор с вами становится все интереснее и интереснее», пристально взглянул на собеседника Эрнесто. «Вот только почему я должен вам верить?» «Я могу легко указать местоположение всех боевых групп, а также сообщить, где именно находятся агенты», спокойно пожал плечами Эльзар. «Еще я могу сообщить о ловушке владыки эльфов, на Гарри во дворце, но, думаю, это лишнее. Он и так о ней, скорее всего, знает». Сделав небольшую паузу, эльф задумчиво продолжил. «Я долго думал, что именно я могу предложить Гарри в обмен на его знания, но, к сожалению, так ничего и не придумал. Мне сложно понять, что нового я могу сообщить столь древнему существу. Но вот лично вам я могу предложить очень многое. А вы уж сами, возможно, сможете повлиять на Гарри и его решение в отношении меня». «Что же такого вы хотите узнать, что готовы ради этого предать своего главу дома?» — прищурившись, спросил Эрнесто. «Вы знаете, что меня удивляет в данный момент», — отстраненно произнес Эльзар. «И что же?» «Я весьма не слабый маг, но отчего-то вы не боитесь меня. Более того, мы сейчас находимся в заведении, где нет ни одного сильного мага в округе. По сути, меня никто не сможет остановить, если я вдруг захочу вас убить», — ровным голосом произнес Эльзар без тени угрозы. Он говорил менторским тоном, словно читал лекцию студентам. «Более того, я без каких-либо проблем могу взять вас в плен и отличиться в глазах главы своего дома». «И что же вам мешает это сделать?» — осторожно, словно опасаясь собеседника, спросил Эрнесто. «Ваш ум!» — пронзительно взглянул на него эльф. «Вы не тот человек, кто рисковал бы собой в подобной ситуации. Можно было бы предположить, что вашей охраной занимается Дмитрий, но его сейчас нет в городе. Тогда кто? Больше в вашем окружении нет никого, кто смог бы спрятаться от моих магических сканов». «Вы явно к чему-то клоните», — натянуто улыбнулся Эрнесто. «Посланницу бога бездны убили три жены Гарри», — многозначительно произнес эльф. «Но где все это время была четвертая жена? Конечно, я мог бы предположить присутствие тут самого Гарри, но, насколько я помню из исторических материалов, он никогда не отличался скрытностью, в отличие от его жены Азуми». «Как же мне надоели эти ваши игры!» — раздраженно произнес женский голос, и справа от Ильзара прямо из воздуха появилась Азуми собственной персоной. «Ты, Эрнесто, умный парень, но в этот раз слишком все затянул». «Так все-таки я оказался прав», — растерянно произнес Ильзар, во все глаза рассматривая гостью. «Прав или не прав, но тебе придется серьезно постараться, дабы выйти отсюда живым», — с угрозой в голосе произнесла Азуми с хищной улыбкой. «Так зачем тебе мой муж?» «Все просто», — оживленно произнес Ильзар. «Я хочу получить знания в магии, известной как стихии, а также узнать, что такое феи и каким образом они связаны с магией. Но после этого я собираюсь стать новым владыкой эльфов, используя полученное знание». «О как!» — присвистнула Азуми. «А запросы у нашего малыша те еще? Ну и зачем нам помогать тебе?» «С моей помощью он», — Ильзар кивнул в сторону Эрнеста, «сможет реализовать свой план намного быстрее, а также избежит ненужных потерь. Кроме того, после того, как я стану владыкой, то не забуду о вашей помощи. Согласитесь, иметь правителя эльфов на своей стороне лучше, чем враждовать с целым народом». «Он действительно может ускорить реализацию твоего плана?» — хмыкнув, спросила Азуми, посмотрев на Эрнеста. «Да», — согласно кивнул Эрнеста. «Если то, что он сказал, правда, то, скорее всего, я смогу стать императором на полгода раньше». «Он говорил правду», — спокойно пожала плечами Азуми. «По крайней мере, он верит в то, что рассказал, и искренне верит». «Если так, то, как и сказал ранее, план можно будет реализовать раньше намеченного срока», — уверенно произнес Эрнесто. «Что же, давай-ка, малыш, решим так», — задумчиво произнесла Азуми. «Если в течение полугода этот пацан», — она небрежно кивнула в сторону Эрнеста, — «станет императором, то я, так и быть, просвещу тебя насчет фей и стихий, хотя это, по сути, одно и то же». «Меня более чем устраивает данное предложение», — довольно произнес Ильзар. И в этот раз его лицо абсолютно ничего не скрывало. Он действительно был на седьмом небе от счастья. Наконец-то его план удался. «Что же, тогда я внимательно слушаю, что именно вы можете нам предложить», — задумчиво произнес Эрнесто. Ильзар, не видя причин скрывать правду, три часа подробно рассказывал все, что ему известно, в том числе отвечая на уточняющие вопросы графа. Поведал он о поручении главы дома Белой Рыси, а также как раздобыл информацию о других агентах и боевых группах эльфов. Не обошел он стороной предполагаемую личность Дмитрия и выложил свои подозрения насчет личности сестер и их командира. Но больше всего Эрнеста интересовали связи владыки эльфов с императором, а также подробности насчет скрытого агента эльфов во дворце. Интриги между домами эльфов тоже интересовали графа, хотя в этом вопросе Ильзар не был полностью осведомлен, но то, что знал, эльф рассказал. Пока Ильзар отвечал на вопросы Эрнеста, Азуми откровенно скучала. Ей был мало интересен данный вопрос. За свою жизнь она не раз уже сталкивалась с интригами высших рас и давно не обращала на них внимания, считая чем-то мелким и неважным лично для нее. Впрочем, это не помешало ей на середине разговора уйти в невидимость, а после незаметно покинуть место беседы. Азуми хватило буквально часа для того, чтобы проверить слова Ильзара насчет эльфов. Во дворец она, конечно, не полезла, так как там стояла слишком серьезная даже для нее сигнальная сеть, но другие места, названные эльфом, она на всякий случай посетила. И дело тут было не в ее недоверии к словам Ильзара, а просто она привыкла проверять любую информацию. Мало ли что. Вдруг эльф находится под контролем и говорит то, что ему вложили в голову. Вернувшись обратно, она спокойно заняла место за спиной Ильзара и, расслабленно оперевшись о стену, краем глаза следила за ситуацией. О том, что Азуми покидала кабинку, так никто и не узнал. Эрнесто, даже если бы и не был так сильно увлечен беседой с эльфом, все равно бы не смог заметить присутствие или отсутствие своей союзницы. Он, конечно, отметил тот факт, что Азуми опять исчезла из видимости, но не более того. «И все-таки я не понимаю, почему вы утверждаете, что сестры Иллера в прошлом были эльфами и дроу», задумчиво произнес Эрнесто после того, как они закончили обсуждение основных вопросов. «Вам мало факта схожего характера, а также слишком развитой магии для столь юных особ», иронично поинтересовался Ильзар. «Или вы знаете, откуда они втроем появились на материке?» «Да и зачем спорить?» Уверен, Гарри или уважаемая Азуми уже давно раскрыли их истинную личность. «Это не совсем так», — натянуто улыбнулся Эрнесто. «К сожалению, даже они не смогли проникнуть в разум этих девушек». «И такое возможно?» — изумленно уставился на него Ильзар. «Неужели защита их разума настолько совершенна?» «Магия разума никогда не была сильной моей стороной», — внезапно вмешалась Азуми, опять появившись на глаза собеседникам. «В то же время я могу точно сказать, что часть их памяти очень хорошо заблокирована, а та, что доступна, сильно изменена, причем блок стоит временный». «То есть они и сами не знают правды о своем прошлом», — озадаченно произнес Ильзар. «Именно так», — согласно кивнула головой Азуми. «А Дмитрий?» «Он как раз-таки все помнит отлично», — насмешливо произнесла Азуми. «И да, ты прав, он действительно владеет способностью поглощения чужих сил. В данном случае никаких тайн нет». «А кто поставил им такой блок и изменил память, известно?» — озабоченно поинтересовался Ильзар. «Да, известно», — тяжело вздохнул Эрнесто. «Но кто это сделал, я пока сказать не могу. Возможно, в будущем вы об этом узнаете». «Хорошо», — спокойно согласился Ильзар, не пытаясь спорить. «Тогда стоит перейти к нашим планам. С учетом новой информации мне потребуется время для того, чтобы все осмыслить и, главное, просчитать различные варианты развития событий», сосредоточенно произнес Эрнесто. «Думаю, дня через два я озвучу план действий». «Значит, через два дня мы снова встретимся? Где?» «Азуми сама вас найдет и заберет, когда придет время», лаконично заявил Эрнесто. «А не проще сразу ликвидировать всех эльфов и проблеме конец?» — легкомысленно произнесла Азуми. «Я думаю, они нам еще пригодятся», — задумчиво произнес Эрнесто. «Если они так сильно хотят найти Гарри, то почему бы не дать им такую возможность?» «То есть?» — удивленно уставилась на него Азуми. «Я имею в виду не самого Гарри показать им, а дать им ниточку в нужном нам направлении», — улыбнувшись, успокоительно произнес Эрнесто. «Направить их туда, где нам будет выгодно появление боевых отрядов эльфов». «Вы думаете, у вас получится обмануть владыку и главу моего дома?» скептически посмотрел на него Ильзар. «Как говорил мой знакомый, даже самого умного и гениального человека может обмануть самый обычный фокусник, просто потому что знает, как заставить зрителя смотреть именно туда, куда нужно», с усмешкой на лице произнес Эрнесто. «К тому же я не говорил, что это будет просто, но это не означает, что невозможно».